Небо хмурилось. Весна в этом году выдалась отвратительной. Гнилостный, неприятный воздух. Все чаще я Нора вспоминал счастливые дни, когда мир наполняли живые звуки и ароматы. Теперь же только тусклые краски и больше ничего. Он уже 2 недели здесь, и чем дальше, тем большим чужаком себя чувствует. Еще чуть-чуть и станет назойливым гостем. Куда идти? Илонка есть. Он любит ее, теперь точно знает, что любит, а видеть все равно не может. Как быть? Может, привыкнет и к этому пятну, и к искореженным губам. Нужно хотя бы попытаться, а для этого вернуться. Пока я Нор жил у сестры и зятя, он мастерил стрелы и продавал. На извозчика монет с избытком хватит. Весна окончательно прогнала зиму. Небо окрасилось в синий. Воздух заблагоухал. Но все равно казался ненастоящим, мертвым. Я Нор распрощался с читой Келетти и уехал. Дорога. Грязь, летящая из-под копыт. Грустно, мрачно, безнадежно, несмотря на солнце и расцветающую черемуху. Вот, наконец, и имение барона. Люди смотрят со злобой и не здороваются. Ничего, это ненадолго, ведь он вернулся. Может быть, навсегда. Зашел в родной дом. Илонка сидела на скамье и даже не повернула головы в его сторону. Все так же безобразно. Но его долг — хотя бы попытаться преодолеть отвращение. «Я пришел!» «Обещал и вернулся!» Она перевела на него воспаленные сухие глаза и без интонации произнесла. «Хорошо!» «Что с ней случилось? Неужели так и страдалась, бедная?» Он подошел к ней и погладил по голове. «Все будет хорошо, пивунья моя. Заживем, как раньше, я, ты, ребенок». «Нет, уходи. Сейчас жалеешь, потом презирать начнешь. А там и до ненависти недалеко. Не хочу, чтобы ты ненавидел. А ребенок...» Она безумно расхохоталась. «Нет его!» И не будет. Ни сына, ни дочки, никого нет. Не уберегла. Илонка не сомневалась, что Янора ушел насовсем. Дни и ночи превратились в кошмар. Отчаяние сменялось равнодушием и обратно. Шелковая нить рвалась и путалась. Сколько раз случалось, что во время работы она застывала, а потом сползала на пол и содрогалась в рыданиях. Предательница. Свое дитя предала. Не вынесло оно материнского несчастья. Покинуло чрево. Никого у Илонки не осталось. Горе сначала мучило, каленым железом жгло. Потом прошло. Ничего не нужно и не хочется. А тут Янора пришел. Погладил по голове с любовью. Если бы раньше, как бы счастлива была. А сейчас поздно. Отгорело, отболело и умерло. Ушел бы, не напоминал. Илонке теперь один путь — в могилу. Там покой и боли нет.